Друг мой, на днях ты смог воочию убедиться, как мысль, принятая в сознании и заложенная в нем в виде зерна, дала вдруг ярое следствие через несколько лет, и как, следуя ей по каналу ею заложенному, ты смог легко и свободно сделать то, чего никогда сознательно раньше не делал. И, совершив это, ты понял, что, отрешаясь от себя, можно наблюдать человека, беря его в фокус сознания и поднимаясь над ним, как бы лучом прожектора освещается и становится видимым то, что раньше совершенно ускользало от внимания, и как бы открывается новый мир возможностей познавания человека. Наблюдающий и изучающий природу человека, от себя отрешенный, всегда сильнее того, кто наполнен собой и кто, кроме переживаний, чувств и мыслей своих, ничего уже сверх их не может вместить. Следовательно, отрешение от себя есть и вместимость, то есть расширение сознания и его способности вмещения. Так отметим еще одну новую возможность познавания путем ярого отрешения от себя. Ведь это тоже путь к власти сперва над собою, а после над миром.